Глава 27. Максимилиан. Ее хрупкое тело трепыхалось в моих руках, а я крепко прижимал Агнес к себе, вдыхая этот чертов аромат малины, который заставлял сердце биться чаще. Думала, какие-то сраные судебные запреты остановят меня? Прорычал я ей в ухо. Она тут же обмякла, но тело продолжало находиться в напряжении. Я все еще зажимал ей рот, чтобы Несси не начала кричать. «Я скучал по тебе, сладкая». Носом провел по тонкой шее, вызвав мурашки. Даже в полумраке я их видел. Сначала не хотел давать развод, но дал, ведь только так я мог найти твой адрес. Несси продолжала глубоко и шумно дышать. «И что же я увидел? Нашла себе какого-то сопливого мужичонку?» Я резко развернул ее и прижал к стене. Теперь мы оба были на взводе, пожирали друг друга ненавистным взглядом. «Как ты могла от меня сбежать?» Я схватил хрупкую руку и поднял до уровня глаз. «Мне нет дела до грёбаных бумажек. Вот наша связь. В этих татуировках, которые скреплены артефактом. Их ты как смоешь?» «А мне нет дела до этих татуировок», — процедила она сквозь зубы, подавшись вперед. «Уходи, а то вызову полицию». «А нет, дорогая, не вызовешь. Ты сама по мне скучала, разве нет? Именно поэтому потребовала судебный запрет. Потому что не выстояла бы ни секунды, если бы я был рядом». Я раздвинул коленом ее ноги и прижался настолько близко, насколько мог. Пухлые губы находились почти в миллиметре от моих. Я чувствовал их жар. «Мне все равно, что в твоей дурной башке, Максимилиан. Ты сам себе придумываешь чувства за другого человека». Все еще не сдавалась Несси. «Максимилиан?» «Да, именно так. Мы теперь чужие друг для друга». «А этот хер, который тебя подвозил, близок? Как часто ты получаешь с ним оргазмы?» «Моя личная жизнь тебя теперь не должна волновать». «Ты носишь моего ребенка», — переместился я к уху. «Меня волнует все, что происходит вокруг тебя. Отойди». Несси попыталась меня оттолкнуть, но я прижал ее руки к стене. «Не приближайся ко мне, Максимилиан. Ни ко мне, ни к моему ребенку». «Нашему ребенку». «Нет, ты хотел наследника, ты его получил. Теперь проклятие спало. Ни я, ни ребенок тебе не нужны. Живи дальше своей жизнью. Трахайся с кем хочешь. Играй с кем хочешь. А меня оставь в покое». Если бы глазами можно было сжигать, я бы уже горел в ее зеленом пламени. Но это лишь распаляло сильней. «Не хочу никого, кроме тебя. Наиграешься и выкинешь. Ты придумываешь чувства за другого человека?» Вернул я ее же слова. «Я знаю тебя. Я видела. Все видела. И тебя, и Лолиту. И что ты говорил?» Но почему-то совсем не обратила внимания на действия. А между прочим, это я торчал месяц в больнице из-за этой сумасшедшей сучки. Я спас тебя, ребенка, и сделал бы это снова. Я бы сказал любые слова в тот момент, чтобы убрать то лезвие с твоей шеи, даже продал бы душу дьяволу. Но нет. Ты запомнила лишь, что я миловался с твоей сестрой. Все слова скользили из меня сквозь зубы. Я тоже злился. Ненавидел эту часть Несси. Если принц, то он должен быть полностью королевским, со всеми действиями. И спасать тоже должен по-геройски. Черт, я не такой. Ни хера не такой. Глубоко вздохнув, я закрыл глаза, пытаясь унять дрожь от нашего разговора. Я люблю тебя, Несси. Люблю так, что схожу с ума. Я просто горю в этих чувствах. «Когда любят, доверяют». Ее голос сорвался, а из глаз брызнули слезы. «А ты сразу решил, что я убийца? Ты! Ты даже не выслушал меня! И я! Я не люблю тебя, понятно? Все кончено!» Теперь ей удалось оттолкнуть меня, и она прошла на кухню. Дрожащими руками налила стакан и залпом выпила его. Я же подошел сзади и осторожно обнял, но она снова выпуталась, отступила. «Уходи, Максимилиан! Уходи и больше не возвращайся! Никогда!» «Наш брак — это пустышка. Он держался только на сексе. В нем больше ничего не было. Просто найди себе мага жизни. Мы все можем принимать твою сущность. Ребенок будет расти у меня. Я не отдам тебе. Мы не построили ничего. За что можно зацепиться?» Ее голос звучал надрывно, а глаза были мокрые от слез. Даже носик заложило. Я скрестил руки на груди, но больше не пытался приблизиться. «Так почему ты тогда сейчас так горько плачешь, если ничего не было? Сними судебный запрет. Я больше не дотронусь до тебя. Но ты не можешь запретить мне общаться и растить ребенка. Его отец – я. И я даже не буду судиться с тобой. Просто сними этот чертов судебный запрет». Мой голос был ровный и холодный, но внутри простреливало молниями отчаяния и боли. Если бы мог, я бы тоже сейчас рыдал так же, как и она. Но я не мог. Несси спешно вытерла глаза. Отвернулась к окну. «Ты будешь мучить нас обоих? До конца?» «Если ты ко мне ничего не чувствуешь, то ты мучиться не будешь при виде меня». Наступила долгая тишина, прерываемая лишь ее всхлипами. Я глубоко вздохнул и вынул из кармана коробочку. В ней на бархатной подложке лежал кулон с лунным цветком. Она когда-то рассказывала, что это символ большой любви. Его редко можно встретить, потому что он распускается только раз в год на вершинах гор, цветет одну ночь и опадает. Но это цветение невероятно яркое и красивое, почти как наша любовь, которая вспыхнула и сразу же разлетелась. Я достал кулон и тихо подошел к Несси. От прикосновения моих рук она вздрогнула, а я замер. «Даже так? Настолько я противен?» В сердце заскребло тоской. «Ты меня больше не увидишь, Агнес». Я медленно застегивал застежку поверх волос. «Не буду тебя беспокоить. Для малыша вредно то, что ты нервничаешь. Просто знай, я всегда буду ждать тебя обратно и... прости меня». Последние слова я почти прошептал, нежно высвободил пряди, дав кулону упасть на кожу и легко прикоснулся губами к плечу. «Черт! Что я делаю? Почему не заберу все, что принадлежит мне? Просто возьму и отпущу?» «Просто возьму и отпущу. Потому что это Несси. Потому что без памяти люблю ее. Потому что хочу сделать счастливой. Если для нее счастье жить без меня...» «Что ж...» Я развернулся и быстро вышел. Если задержусь хоть на секунду, больше не смогу себя контролировать. Слова Несси выскребли душу до конца. И теперь там зияла огромная дыра. Мотоцикл унес из этого милого городка под названием Андон. Я возвращался домой. С тяжелым сердцем. Этот груз придавливал меня к земле, делал руки и ноги ватными. Не замечая скорости, я гнал, будто пытался убежать от собственных чувств, но они мчались за мной, настигали, вливались внутрь и снова отпускали. И так раз за разом. Через 2 часа я был уже дома. Собаки встретили привычным лаем. «Мэрдок, принеси виски!» – бросил я, рухнув на диван. Хотя пить мне хотелось меньше всего. Надо как-то забыться, занять себя чем-то, чтобы не думать. И я, засучив рукава, начал убираться в доме. 3 дня почти без отдыха драил и вычищал грязь, убирал остатки некроманской энергии. Вообще можно было и сразу это сделать, но находила такая лень, что я все откладывал на потом. На постель падал без сил и только прямо перед самым сном включал запись, которую обнаружил уже в больнице. «Лолита с Алексом вместе убивают, он некромант, а она знаток трав, видимо, от тети Мелоди. Они убивали тех, кого считали врагами, а я тоже враг. Лолита хотела выйти за тебя замуж. Макс, мне жаль, что так получилось». «Мне страшно. Макс, я люблю тебя. Очень. Прости». «Какой же я мудак. Таких еще надо поискать». Я сложил не ту картинку, накрутил себя и вывалил на любимую. Сокрушаться поздно, разрушенного не вернуть. Я лишь хотел в последний раз поговорить с Агнес. Во мне трепетала надежда, что между нами еще что-то осталось. 2 месяца искал жену. Даже крохотные искры в ее глазах хватило бы, чтобы дать нам шанс. Но она смотрела на меня, как на чужака, который пришел украсть у нее последнее. Как на вора. Смятые копии бумаг о разводе все еще лежали на моей тумбочке, как и комплект детской одежды. Каждое утро я напоминал себе, какой я ублюдок. Мне не нужно было спасение. Я хотел разрушить себя до основания. Но единственное, что пока меня разрушало, это отсутствие питания. Я почти перестал есть, все пресное и безвкусное. В это утро разбудил стук в дверь. «К вам, Питер!» – заглянул в комнату Мэрдок. «Сейчас спущусь!» – прохрипел я, вылезая из-под одеяла. Взгляд на тумбочку. Напоминание прошло успешно. Я мудак, и все это знают. Накинув футболку и штаны, я спустился. «Принес крылышки», — бодро заявил друг, усаживаясь на стуле. Тебе не помешает начать есть. Скоро от тебя ничего не останется, будешь как скелет. Я ем. Просто не хочется. А ты снова нянькой подрабатываешь? Тебе придется платить мне зарплату. Улыбнулся он. Я по делу. Ты уже неделю на работе не появляешься. Знаю, ездил к ней, но, судя по всему, все прошло плохо. Питер окинул взглядом дом. Хотя тебе полезно иногда с кем-то поругаться. Мы расстались. Бросил мрачно я, садясь за стол. «Тогда одной уборки мало. Нужен ремонт!» Пошутил Питер. «Слушай, ты молодец. Я горжусь тобой». «Потому что я дебил?» «Потому что смог поговорить и не разрушить при этом город». «А толку-то?» Я лениво вертел в руках крылышко, смотря скорее не на него, а куда-то вглубь себя. «Не верю, что такая любовь может вот так закончиться». Похлопал меня друг по плечу. «Вы многое пережили, просто вам обоим нужно время». «Мне его не нужно, да и она. У нее уже кто-то есть». Я сглотнул, вспоминая, как Несси мило улыбалась новому знакомому в машине. Через окно все хорошо видел. «Ладно», — встрепенулся я, отгоняя тоскливые мысли. «Чего приперся? Не о моей истлевшей душонке же поговорить». «Мне сейчас очень хотелось кофе. Да, жизнь продолжалась». Как бы банально это ни звучало, но надо двигаться дальше. Оставить истерзанный шрам на сердце в покое. «У нас несколько трупов из одной семьи». Питер достал пачку документов. «Умерли в один день, но в разных местах. Они еще в морге, и очень бы не помешала твоя помощь». Он стал рассказывать подробности нового дела, а я опять ушел в себя. «Даже тем, что я сейчас жив, обязан Несси. Все мои способности только благодаря ей». «Да, у нас был отличный секс. Но она не права. Нас связывало намного больше, чем он». «Макс, ты меня слушаешь?» «Да, да». Я снова погрузился в работу. Надо просто занять мозг. Перестать бесконечно думать о Несси. Перестать ее до беспамятства любить. Перестать. Дышать.